Глава третья. Драка не по-крысиному. Крысиная ночь прошла спокойно. Опыт. Все опыт проклятый. Университет походной жизни и систематические лишения помогли Вианту великолепно выспаться даже с наждачной бумагой в горле. На этот раз его никто не гладил и не щипал за хвост, ни за лапы. Наверное, несостоявшаяся жена так и не простила шрам на холке и вернулась к папе, обратно в крысиный клан. Тем лучше. Бог есть, и он помогает творениям своим. В закутке дежурных механиков царит тишина. Чья-то заботливая рука не поленилась выключить свет. Впрочем, тем лучше. И не важно, что внешний мир в момент окрасился в черно-белые цвета ночного зрения. Вода. Вода. Благословенная вода. Виант одним махом сиганул в самодельную раковину. Чуть теплая струя прозрачной влаги наконец-то смочила многострадальное горло. Виант напился от души, заодно и помылся. На полный желудок живительной влаги сухой бич-пакет уже не кажется противным картоном. В начале 10 часа, то есть поздно вечером, Виант добрался до стола диспетчера в центре управления морским портом. Виант осторожно высунул нос из дырки в полу под столом диспетчера. Интересно, это тот же человек или другой? Бог его знает. В 20 сантиметрах от кончика носа возвышаются мужские волосатые ноги в черных носках и шафрановых сандалиях. Хотя Виант понюхал воздух, носки не воняют. С другой стороны, ночная смена только началась. Тропическая ночь обещает быть пасмурной, теплой и очень влажной. 2 местных часа, почти половину темного времени суток. Диспетчер нес околесицу о каких-то кранах, буксирах, то и дело ругался с неким упагом. 2 местных часа, почти половину ночи. Человек принимал и отправлял контейнеровозы с самыми экзотическими названиями во все концы Ксинеи, на все материки, через все без исключения моря и океаны, во все земли, кроме одного единственного материка — Биоры. Скука хуже голода и жажды. Да сколько же можно? Виант устало стукнулся лбом о стальную плитку пола. Господи, уповаю на тебя. Еще удар. Боль в голове помогла унять шальные мысли. Виант потер лоб передней лапой. Может, пока не поздно прошерстить подвал на предмет еды? Четвертинки бич-пакета явно не хватит для полноценного ужина. Да и сухая лапша на вкус не намного слаще картона. Гангала, ослябия. 2 ключевых слова, словно яркие вспышки в ночном небе. Виант резко поднял голову. Или послышалось? А ну, повтори. Повторяю, тут же послушно произнес диспетчер. Гангала, причал номер 28. Через 2 часа должна отправиться в Биору. Ну чего тут непонятного? Стул под диспетчером пронзительно скрипнул. Да, погрузка еще не закончена. Да, кран. Ремонтники уже выехали. И пусть уважаемый Инес не надеется, судно отойдет от причала точно по расписанию. Великолепно. Виант кубарем скатился по связке контрольных кабелей. Левый локоть больно ударился о бетонный пол, а затылок о металлическую перекладину. Но это все пустяки. Виант поднялся на лапы. Гангала, 28-й причал. Да еще в Ослябию. Идеальный маршрут на материк Биора. Ох, не опоздать бы. 2 местных часа — это, Виант скосил глаза, примерно 5 нормальных часов. Времени вроде как много, а может быть и мало. Так где же она? Виант развернул внутренний интерфейс игры. Вот фотография интерактивной схемы порта. Причал номер 28. Это... 2 мысленных клика увеличили масштаб фотографии. Это на запад от центра управления портом. Времени должно хватить, но и тормозить не стоит. На судно еще нужно попасть. Виант моргнул, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. В подвале Центра управления портом Виант провел чуть более 2 суток. Прорва времени, чтобы в общих чертах изучить лабиринт коридоров. Не нужно даже сверяться с картой. Вот где, как никогда, пригодится навык компьютерных игр. В свое время Виант убил массу часов за всякими шутерами от первого лица и нехотя научился запоминать дорогу даже в самых мрачных и запутанных локациях. Как-никак, а это базовый навык профессионального геймера. Виант перевел дух. В следующем помещении крысиный выход наружу. Только закон подлости на то и закон подлости, что выскакивает из-за угла в самый неподходящий момент. На перекрестке крысиных проспектов из-под связки контрольных кабелей Виант вытащил меч. Держать в передних лапах самодельный ножичек и спилки по металлу очень неудобно. Да и перспектива честной схватки на мосту, то есть драка на черной трубе, не вдохновляет. Последняя дыра в стене, самодельный меч очень неловко шаркнул по бетону. Не, но он издевается. Виант остановился перед черной трубой. В круглой дыре в сетке маленького подвального окошка застыл старый знакомый, местный альфа-самец. Вся морда в шрамах, глаза мелкие и очень злые. Понимает скотина, насколько хороша его позиция. Сам ни за что не уйдет. Делать нечего. Через голову Виант стащил петлю из проволоки. Самодельный нож замер в передних лапах на манер копья. Главное — не вести себя как крыса. Если зашипеть и обнажить клыки, то местный бугор все прекрасно поймет и с превеликим удовольствием полезет в драку. А вот если действовать не по-крысиному, то... Черная пластиковая труба как никогда кажется скользкой, а 2-метровая высота — самой настоящей бездной. Вот до альфа-самца осталось 1-1.5-2 метра. Виант молча поднялся на задние лапы. Теперь наиболее трудное. Ну, Виант перевел дух, была не была. Глаза в кучу, самодельный нож перед собой острием вперед. Сперва медленно, но с каждым шагом разгоняя все больше и больше, Виант пошел, побежал, попер вперед и только вперед. Коготки на задних лапах с тихим скрипом впиваются в черную пластиковую трубу. В голове торопливо медленно разгорается холодная ярость. Если потребуется, то Виант и в самом деле с разгона пырнет альфа-самца самодельным ножичком. Насадит его на импровизированное копье, как курицу на шампур. Только так, шутки кончились. Сработало. Виант улыбнулся во всю крысиную пасть. Глаза альфа-самца вылупились от удивления. Ничего подобного он не ожидал. Грозное шипение, острые клыки — это да. Но только не лихой кавалерийский наскок с копьем наперевес. Последние десятки сантиметров. Еще немного, еще чуть-чуть. Если крыса видит что-то непонятное, что не укладывается в ее знания и опыт, то она предпочтет отступить, убежать, не связываться. Вот и местный альфа-самец попятился назад. Крысиный разум в ужасе мечется по закоулкам памяти и судорожно пытается понять, что же делать. Копье и кавалерийский наскок в полной тишине с громким треском разорвали шаблон в голове местного альфа-самца. До противника с 10 сантиметров. Получай! Виант на излете подался всем телом вперед. Задние лапы, что есть сил, оттолкнулись от черной трубы, а передние двинули самодельный ножичек еще дальше. Острый кончик полетел точно в морду местного бугра. Альфа-самец не сдюжил. Невероятным кульбитом крыса отскочил назад и судорожно вылетел на улицу. Путь свободен. А, черт! В самый неподходящий миг правая задняя лапа соскользнула с трубы. На миг душа вылетела из тела, но тут же вернулась. Виант ввалился в круглую дыру в сетке. По инерции тяжелый меч потащил дальше. Виант смачно плюхнулся всем телом на живот. Задняя правая лапа прибольно стукнулась о край стены. Но хоть не упал, не рухнул в 2-метровую пропасть. Виант подтянул конечности под себя. Пусть живот отдает болью, а задняя правая лапа пылает огнем. Зато стратегическая позиция на узком подоконнике успешно захвачена. Только праздновать победу еще рано. Самодельный ножичек отлетел на десяток сантиметров дальше, а круглый кончик ткнулся в пыльный асфальт. Виант рывком поднялся на все четыре лапы. Пора убираться отсюда. Да что же это такое? Громкое шипение, из-под ближайшего мусорного бака выскочил местный альфа-самец. Не иначе ему удалось справиться и с удивлением, и с растерянностью. Проклятие! Виант судорожно двинулся вперед. Теперь местный альфа-самец узнал привычного противника на четырех лапах, с которым можно и нужно разобраться традиционным образом. Виант судорожно оглянулся по сторонам. Проклятие! Не удрать, альфа-самец рядом совсем. Раз совершил одну ошибку, то не стоит усугублять ее другой. Если сейчас рвануть, сломя голову, то местный альфа-самец сто пудов тут же вцепится в загривок. А выиграть у бывалого воина драку в партере, то есть в горизонтальной плоскости, кусая и толкая друг друга всеми четырьмя лапами, не стоит и мечтать. Не вести себя как крыса, не вести себя как крыса. Спасительная мысль стрельнула в голову. Передние лапы тут же подхватили с земли импровизированный меч. Виант поднялся во весь крысиный рост. Только поздно альфа-самец бросился в атаку. Прыгать, уклоняться не имеет смысла. Виант чуть присел. Передние лапы развернули самодельный ножичек острием навстречу альфа-самцу. Тычок в грудь опрокинул Вианта на спину. По ушам ударил бешеный визг. Сейчас вцепится в горло. Судорожный пинок задними лапами. Альфа-самец кубарем перелетел через Вианта. Серая тушка смачно шмякнулась о сетку подвального окошка. «Ну, держись!» Виант вскочил на задние лапы. Передние вновь подняли самодельный ножичек на манер копья. Злость ударила в голову. «Добить! Добить, гада!» Мысли вон. Разум забился в левую пятку. Из распахнутой пасти вылетел грозный писк. Виант, словно рыцарь, рванул в атаку. Но местный альфа-самец ловко перевернулся на лапы и в самый последний момент сиганул в сторону. Самодельный ножичек с разгона ткнулся в сетку подвального окошка. «Врешь! Не уйдешь!» Виант резко развернулся всем телом. С кончика самодельного ножичка слетела капля крови. «Ну, держись!» «Только...» «Воевать больше не с кем. Местный альфа-самец благополучно удрал. Спрятался!» На пыльном асфальте перед зданием Центра управления портом протянулась кровавая цепочка. «Кровь? Чья?» Виант быстро оглядел себя. «Нет, не его. Тогда чья?» Веселый писк рядом совсем. Виант развернулся, импровизированный меч описал большую дугу. «Зарублю!» «Только кого?» «Никто и не думает на него нападать. У мусорного бака сидит с десяток женщин. Господи!» Виант опустил меч. Острие уперлось в асфальт. «Какие еще женщины?» «Крысы!» «То есть самки!» «Ну да, гарем прежнего альфа-самца!» Весело приветствует победителя и нового мужа. Бред наяву. Прямо на задних лапах Виант двинулся вдоль мусорных баков прочь от дыры в оконной сетке. Заостренный носик меча по-прежнему запачкан кровью. Впрочем, теперь понятно, что произошло. Старый альфа-самец, как обычно, попер в лобовую атаку. Все, что Виант успел сделать, так это выставить перед собой самодельный ножичек. И этого оказалось вполне достаточно. Старый боевой крыс напоролся на меч, словно на копье. Судя по весьма длинным кровавым каплям, досталось ему изрядно. Тем лучше. Виант отшвырнул импровизированный меч в сторону. Самодельный ножичек глухо брякнулся об асфальт. Теперь пора уносить лапы. В спину ударил разочарованный щебет брошенного гарема. Ничего страшного. Виант нырнул под очередной мусорный бак, недолго им вдовами ходить. Не пройдет и дня, как у них появится либо новый альфа-самец, либо вернется прежний. Если, конечно, он не истечет кровью где-нибудь в кустах. Схватка благополучно закончилась, но адреналин все еще кипит в жилах и отдается стуком в висках. Лапы, будто заводные пружины, легко отталкивают тело от асфальта. Встречный ветер шевелит усы. Виант, словно наскепидаренный, несется вдоль коротко постриженных кустов. А вот этого делать как раз не надо. Виант резко свернул с асфальтированной дорожки и плюхнулся на мягкую траву. Нужно перевести дух. На улице ночь, но не прохладная и звездная. Небо затянуто серыми тучами, воздух сочится влагой, словно сырая салфетка. Пот стекает с разгоряченного лба тремя ручьями. Так и куда его занесло? Виант мысленно развернул виртуальную карту. Так, вот изогнутый прямоугольник здания Центра управления портом. Как хорошо, что войны рассеиваются даже там, куда бы хотя бы раз упал взгляд. Только теперь стало ясно, что он без памяти, на адреналине, выбежал из-за угла здания и пересек асфальтированную дорожку. В два клика Виант увеличил масштаб карты. Сейчас он сидит в кустах длинной клумбы, что начинается от парадного входа в центр управления портом, и... Виант молча скривился и ныряет в туман войны. Играть с масштабом бесполезно. На более крупной карте, на которую бы влез весь порт, его путь отобразился тонкой яркой линией подземного кабельного туннеля. Впрочем, все не так плохо. Если идти вдоль асфальтированной дорожки, то она непременно приведет к причалам. Ну а дальше свернуть в правую сторону или в западном направлении. Элементарная логика. Задачка для первого класса начальной школы. Элементарная логика не подвела. Через пару сотен метров длинная клумба с аккуратно подстриженными кустами и декоративными пальмами закончилась возле причалов. Без точек звезд и местной луны порт великолепно освещен. Бесконечный цикл погрузки-разгрузки продолжается, несмотря на позднюю ночь. Виант высунул нос из-под прикрытия самого крайнего куста. Большие машины с морскими контейнерами на грузовых платформах снуют туда-сюда. Точно напротив клумбы причален большой контейнеровоз. Два крана споро загружает ему на борт крупнотоннажные контейнеры. Мощные электродвигатели мерно гудят под нагрузкой. Слева причален еще один контейнеровоз. На корме и носу суетятся матросы. Живых людей на двух ногах в синих спецовках мало. И слава богу. Плохо другое. Виант старательно крутил, вертел головой во все стороны, но так и не заметил никаких номеров возле причалов. Контейнеровозы самых разных размеров просто стоят у бетонной кромки длинной шеренгой носами строго на восток. И как понять, где какой причал? Хотя, если верить интерактивной схеме порта, то первые 10 причалов должны быть в одну линию почти параллельно зданию центра управления. Тогда на западе, Виант повернул голову, точно, на западе под едва заметным углом начинается нужная группа причалов от 23-го до 30-го. Искомый 28-й причал должен быть ближе к дальнему концу. Впрочем, самый надежный ориентир – название судов. У каждого контейнеровоза на носу, как раз под массивными лапами якорей, большими буквами выведено название. Хвала электронному рабочему столу, уважаемый Собян, учительнице начальных классов. Читать Виант умеет. Черная крыса на темном асфальте и не на менее светлом бетоне не самая приметная цель. Но сердце все равно каждый раз испуганно ёкает и замирает, когда рядом, на расстоянии не меньше 10 метров, показывается человек. Словно партизан по минному полю, Виант пробирается под яркими портовыми фонарями вдоль причалов. Еще никогда прогулка по открытой всем ветрам поверхности не казалась такой длинной и такой опасной. Единственное утешение — на улице глухая ночь, людей мало, Только те, кому по контракту спортом полагается работать.